Это тюльпан. Это тюльпан. Грозная советская САУ стоимостью в несколько миллионов долларов. Только посмотрите на это чудо инженерной мысли советских конструкторов. Обратите внимание, как она идеально вписывается в ландшафт. Теперь давайте подлетим поближе, чтобы увидеть, как нам в камеру машет денацификатор. Какое-то задымление. Давайте попробуем еще раз. Удивительно, но отважный денацификатор не машет. Странно почему. Похоже, что наш тюльпан получил крепкой пизды от острых козырьков. А отважный денацификатор подарил семье другое чудо советской инженерии – народный автомобиль «Лада».